Глава 12. Кроу открыл глаза. Утренний свет пробивался сквозь задернутые шторы, переливаясь в нем, они еще больше напоминали дождь. Окна выходили во двор. Уличный шум досюда не долетал, и только едва различимый щебет птиц вплетался в бархатную тишину. Обычно в такое время Кроу просыпался с трудом, сны не отпускали его. Но сейчас он не помнил их и хорошо выспался. Вот только кошмары стали настолько привычными, что их отсутствие вызвало скорее тревогу, чем радость. Чтобы избавиться от этого чувства, Кроу сел и огляделся. В гостиной он один. Одежда аккуратной стопкой лежит на кресле. Встав, Кроу потянулся всем телом и помотал головой. Та совсем не болела. Он переоделся в свою одежду и прошелся по комнате, рассматривая ее при новом освещении. Какой-то негромкий звук заставил его обернуться, ничего не изменилось, он был по-прежнему один. Тихо ступая, Кроу направился к двери, ведущей в холл. Надавил на ручку. Заперто. Попробовал открыть остальные. Распахнуть удалось только ту, за которой находилась спальня, в японском стиле. Он подошел к окну, провел парами пальцами, ломая голову, как его открыть. Никакой ручки или щеколды. Нет даже малейшей щели. И как это понимать? Насмешливый голос Ады прозвучал за его спиной. «Нет, вы же не станете выбивать окна в моем доме. Все двери запираются, когда я веду прием». Кроу развернулся. Окинул ее взглядом и сразу понял, что угодил еще в одну ловушку. Ада ждала именно этого. Мысли, которые он не смог удержать, ему совсем не понравились. Она вела прием в этом платье. Впрочем, такие мелочи ее не волнуют, как и границы между врачами и пациентами. «И окна тоже?» — спросил он. Ада подошла ближе. «Окна заперты всегда, но открыть их можно, если знать как». «Вы кого-то боитесь?» «Люди бывают разные». Она смотрела на него, задумчиво улыбаясь. «Как вам спалось?» «Хорошо». «Как себя чувствуете?» «Нормально». «Вы так сладко спали, я не стала вас будить. Алисе я позвонила. Что собираетесь сегодня делать?» «Какая разница?» — огрызнулся он. «Это большая тайна?» Кроу пожал плечами. «Поеду к Фионе Роулинс. Это подруга Дороти Максвелл». «Могу ли я составить вам компанию?» «Если хотите», — ответил он, немного помедлив. «Хочу. Завтрак будет скоро готов». Он думал отказаться, но внезапно почувствовал нестерпимый голод. Еще одно чудо, которое случилось с ним за последние сутки. Ада устроилась на диване, где Кроу провел ночь. Он шагнул к креслу, но опуститься в него не успел. «Вам не понравилось мое платье?» — спросила она. «С чего вы взяли?» «У вас было такое лицо. Вы ощетинились и пытаетесь меня оттолкнуть. Не забивайте голову, оно только для вас. Я переоделась». Кроу на несколько мгновений застыл, не спуская с Ады глаз, затем сел рядом с ней. «Красивое платье. Почему передумали меня мучить?» «Даже не собиралась. Вашей реакции достаточно. Как иначе понять, чего вы на самом деле хотите?» Ада повернула голову к одной из дверей. Через мгновение та беззвучно открылась. Ченк осторожно вкатил в комнату столик. На двух тарелках из голубого фарфора лежали сэндвичи с ветчиной, в третий — аппетитный омлет. Рядом стояла ваза со спелыми фруктами и два стакана молока. Взяв тарелку с омлетом, Ада подцепила вилкой небольшой кусок. «Попробуйте. Это очень вкусно. И не врите, что не голодны. Я все равно не поверю». Кроу хотел забрать вилку, но Ада отвела руку. Подумав секунду-другую, он усмехнулся, открыл рот и позволил себя накормить. Ожидая гостей, Фиона Роулинс нарядилась в платье, расшитое серебристым бисером. В шкафу оно оказалось совершенно простым, даже каким-то серым, но, надев его, она становилась похожей на юную Афродиту. От малейших движений по груди и бедрам пробегали искры, каждый изгиб ее стройного тела завораживал взгляды, в том числе ее собственный, стоило ей подойти к зеркалу. Волосам Фиона уделила не меньше часа. Завитки медового цвета, уложенные вокруг лица, завершали образ античной богини. В нем была соблазнительная строгость, такая, что не каждый решится подойти, но и глаз оторвать не сможет. Уже который день она мечтала лишь об одном — приворожить Нейтана Кроу. Он должен постоянно думать о ней, пусть видит ее во снах, теряется от случайных взглядов. Поначалу ей было немного стыдно, ведь Дороти умерла совсем недавно, но жизнь продолжается. Да и сама Доди, что бы ни случилось между ними, всегда желала ей счастья. Накрыв на веранде чайный столик на троих, Фиона украсила его цветами, о которых буквально вчера прочла в любимом журнале. Тутси Лекок, ведущая рубрику «Как соблазнить мужчину», писала, что они источают эфир, способный разжечь либидо. Новое слово Фионе сразу понравилось. «Либидо» звучит как чудесное заклинание. Читая дальше, она узнала, какое огромное значение придают этой энергии Фрейд и Юнг. Тутси не раз называла их «экспертами», а значит, им можно верить. Фиона покрутилась у зеркала, разглядывая себя в нем. Все складывалось отлично. Вот только мальчишка-секретарь немного спутал ей карты. Не понял намеков, пришлось и его пригласить. Ну ничего, можно что-нибудь придумать. И Нейтан сам отправит его по неотложным делам. Услышав трель дверного звонка, Фиона брызнула духами на запястье, а затем и на шею. Те были ее вчерашней находкой, божественным ароматом с ноткой амбра и мускуса. Она еще раз внимательно оглядела себя, чтобы убедиться, что локоны и платье в полном порядке, и только тогда пошла встречать гостей. Фиона распахнула дверь. Сияние на ее лице мгновенно погасло. Кроу окинул ее взглядом. Она готовилась к встрече, подумал он, и, надо признать, ее усилия не прошли даром. Вот только с духами перестаралась. Запах приятный, но чересчур сильный. Кроу усмехнулся своим мыслям. Ада разрушит все ее планы, играть в такие игры с двумя он уж точно не станет. Вернее, не станет ни с кем. «Я Ада Гиллард, врач-консультант», — сказала Ада, протянув Фионе руку. «Помогаю искать убийцу вашей подруги». Фиона вздрогнула. «Ее убили?» Кроу кивнул. «Фиона, у нас к вам много вопросов». Услышав это, Ада кинула на него недобрый взгляд. Проводив гостей на веранду, Фиона принесла четвертый стул. Разлила чай по чашкам и протянула одну из них Кроу, держа ее так, чтобы коснуться его пальцев. «О чем вы хотели спросить?» «Вы долго дружили с Дороти?» «Когда мы познакомились, нам было по 7 лет. Учились вместе до последнего класса в Аделаиде. Полтора года назад я решила переехать в Сидней, а потом и Доди перебралась сюда». «Вы наверняка делились всеми секретами», — улыбнулся Кроу. «Вы совершенно правы». Фиона опустила глаза, нежно погладив изогнутый бок фарфоровой чашки. «Между нами не было тайн». «Она давно болела?» «Лет с 5, насколько мне известно». Фиона грустно вздохнула. «У Доди были никудышные почки. Мать постоянно таскала ее по врачам». «А что с ней происходило в последнее время?» «Где-то месяц назад она простыла. Ее знобило, ломило кости. Обычный грипп. Но она так разболелась, просто кошмар». «Что сказал врач?» — спросила Ада. Фиона глянула на нее с раздражением, словно та нарушила правила, встряв в чужой разговор. «Сказал осложнение. Обычное дело после гриппа». «И что прописал?» «Не знаю, какие-то микстуры». Фиона перевела взгляд на Кроу, давая Аде понять, с ней она говорить не желает. «А чем в их доме занималась горничная?» — спросил он. «Разве Эли уволилась?» «Скорее всего». «Убиралась, готовила, бегала по магазинам, ей поручали всякие мелочи». «Что, например?» «Сходить в бакалейную лавку, полить растения в саду, отнести письма на почту». Доди нравилось болтать с ней о пустяках и дарить всякую мелочь. «Комнату Дороти убирала тоже она?» «Уборка — ее основная обязанность. Вот только справлялась она с ней отвратительно. Они ее поэтому уволили». Кроу молча пожал плечами. «Почему вы решили, что Доди убили?» — спросила Фиона, пристально глядя ему в глаза. «Ее отравили талием. Вряд ли, случайно». «Какой ужас!» «Как думаете, кто это сделал?» «У Доди не было врагов?» — — быстро ответила Фиона. «Она была добра со всеми, даже чересчур. За что ее убивать?» Оставив ее вопрос без ответа, Кроу глянул на Мэла. Тот увлеченно водил карандашом в блокноте. Ада отклонилась назад и через его плечо с интересом наблюдала за тем, что он делает. Кроу не удержался, заглянул в блокнот мальчишки, как украдкой смотрит в чужие карты. Мэл рисовал Фиону. Причем весьма неплохо, даже впечатляюще. Вокруг ее волос распускались цветы, те самые, что стояли на столе. Мэл вскинул глаза на Фиону и тут же заметил, куда смотрят Ада и Кроу. Захлопнул блокнот, но мигом опомнился, распахнул его на другой странице и принялся быстро писать. «Хотите пирожное?» Голос Фионы прозвучал обиженно, она протянула Кроу тарелку с эклерами. Кроу взял один и, надкусив, положил на блюдце. Странный вкус, приторно-сладкий и немного горький. Впрочем, он так давно не ел пирожных, что мог его просто забыть. Фиона свела брови и встрепенулась, заметив что-то на губах Кроу. Вероятно, крем. Ее рука с салфеткой мгновенно оказалась у его лица. «Спасибо, я лучше сам». Кроу забрал у нее салфетку и покосился на Аду. Похоже, ей интересны только цветы. Она выдернула один из вазы, чтобы рассмотреть поближе его лепестки. «Вы узнали все, что хотели?» Фиона уперлась руками в стол, собираясь встать. «Нет». Кроу вернул все внимание ей, и под пристальным взглядом Фионы доел эклер, делая вид, что тот исключительно вкусный. Это ее успокоило. Она пододвинула ближе к нему тарелку с пирожными и сердито глянула на Аду. Та, как ни в чем не бывало, вернула цветок на место. «Под окнами Максвеллов мы видели клумбы с цветами», — продолжил Кроу. «Кто за ними ухаживает?» «Их выращивала Додди, но Элли тоже с ними возилась». «Цветы из писем могли быть ими?» «Да, пожалуй, но не все. Некоторые я никогда не видела». В надежде избавиться от вкуса эклера, Кроу собрался запить его чаем, но тут же поймал на себе странный взгляд Ады. Свою чашку она отставила в сторону, сделав всего один глоток. Кроу притворился, что пьет, следя за реакцией Фионы. Она ласково улыбалась ему, как послушному ребенку. Он встревоженно глянул на Мэла, тот выхлебал уже вторую чашку. С мальчишкой было все в порядке. Кроу снова посмотрел на Аду, она едва заметно усмехнулась, словно все это ее забавляет. Он поставил чашку так, чтобы чайник заслонил ее от Фионы, и попросил. «Расскажите, какими были отношения Сэма и Дороти?» «Когда Сэмми был маленьким, Доди возилась с ним, как заботливая мамочка. Он вырос, но ничего не изменилось». «У матери не хватало на него времени?» «Хватало, но тепла от нее не дождешься. Хотя она все-таки любит его по-своему». «А Дороти она любила?» «Даже не знаю. Наверное, они всегда были вместе. Мать заботилась о ней, занималась ее воспитанием». Фиона потянулась к чайнику. «Вам налить еще?» Кроу отрицательно покачал головой. «Спасибо. Чай очень вкусный, но с меня достаточно». Она поджала губы и, помолчав, продолжила свой рассказ. «Между ними постоянно были условия. Мать требовала их исполнения, иначе становилась холодной. Любовь надо заслужить, и Дороти старалась изо всех сил». «Из этого что-то вышло?» — ухмыльнулся Кроу. «Иногда ей удавалось добиться расположения. Но когда так много правил, что-нибудь да нарушишь. Мать следила за ее расходами, диктовала, как одеваться, с кем общаться, что читать, и, конечно, никаких интрижек». Фиона легким движением откинула волосы с шеи. «Даже в фантазиях. Кстати, одну из своих книг Дороти прятала у меня. Это любовный роман, он нравился ей больше других, но ее мать уверена. Каждый, кто такое читает, предается разврату». «Книга до сих пор у вас?» Фиона кивнула. «Не могли бы вы ее принести?» Как только она скрылась за дверью, Кроу вылил чай из своей чашки обратно в чайник и поставил ее на видное место. Ада сделала то же самое. Мэл в недоумении смотрел на них. Уже через минуту Фиона вернулась с маленькой книгой в твердом переплете и собралась отдать ее Кроу. Он протянул руку. «Стойте!» — резко сказала Ада. «Вы забыли о перчатках». Кроу надел их и осторожно взял книгу. «Вы читали ее?» — спросил он Фиону. «Давно. И не именно эту». Он начал листать страницы одну за другой. Примерно в середине лежал засушенный цветок, жалкий бутон ириса. Кроу взглянул на Аду. «Закройте книгу», — сказала она и, обращаясь к Фионе, добавила. «Принесите газету». Та с растерянным видом отправилась выполнять поручение. «Положите ее», — попросила Ада, видя, что Кроу не выпускает книгу из рук. «Я же в перчатках». «Все равно, положите». Он повернул книгу, разглядывая обложку. Отдав Кроу газету, Фиона испуганно посмотрела на Аду. «Книга отравлена? Я про такое читала». «Надеюсь, нет. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Не простужены? Даже не знаю, может, чуть-чуть...» Фиона побледнела. «Позавчера болело горло, но сегодня уже не болит. Покажите руки». Фиона протянула их ладонями вверх, ее пальцы дрожали. «Переверните», — велела Ада. Мел нервно заерзал на стуле. Ада сильно дернула Фиону за волосы. «Что вы делаете?» — вскрикнула та. «Мне же больно!» «При отравлении талием выпадают волосы», — спокойно пояснила Ада. Лицо Фионы исказилось от ужаса. «Что с этим можно сделать?» — пролепетала она. «Делать ничего не надо, во всяком случае, пока. С вашими волосами все в порядке». Не спуская глаз с Ады и Фионы, Кроу развернул газету и положил на нее книгу. «Перчатки тоже», — сказала Ада, даже не взглянув в его сторону. Он снял и бросил их сверху. «И что со мной будет?» — заныла Фиона. «Я могу умереть? Как Доди?» «Думаю, нет. Сейчас вы здоровы». Ада достала визитку и протянула ей. «Почувствуете себя плохо? Сразу звоните». Завернув книгу в газету, Кроу отложил сверток в сторону и посмотрел на Фиону. Она вцепилась в его руку. «Если со мной что-то случится, вы же меня спасете?» «С вами все будет хорошо», — ответил он. «Скажите, что спасете!» «Постараюсь». «Вам налить чаю?» «Налейте», — улыбнулся он. Фиона схватилась за чайник, словно именно в нем ее спасение. «Ешьте пирожные, я испекла их специально для вас». Кроу наотрез отказался, но чай выпил. Его вкус был вполне сносным, но излишне горьким. Заметив, что Фиона немного повеселела, Кроу спросил. «Мы можем продолжить?» Фиона пододвинула свой стул ближе к нему и кивнула. «Только найдите убийцу! И поскорей!» «Расскажите о невесте Сэма. Дороти с ней ладила?» «Вовсе нет. Хлоя ее ненавидела. Бабушка завещала все деньги Доди. Сэму ничего не досталось». «Об их отце вы что-нибудь знаете? Говорят, он воевал, пропал без вести». «Сначала это было действительно так, но потом Дороти получила телеграмму. Их отец жив, его покалечило взрывом, он обгорел и долго лечился, потерял руку. Доди ездила повидать его». «До того, как разболелась?» Фиона кивнула. «Недели за две». «И где он?» «В Мельбурне, но адреса я не знаю». «Какие отношения у нее были с отцом?» «Ее смерть — такой удар для него!» В глазах Фионы появились слезы. «Доди очень его любила. Отец, она и Сэм были настоящей семьей, поддерживали друг друга, жили в своем уютном мирке». «Вы встречались с ее врачом?» «Несколько раз». «И как он вам?» «Занятный тип, но ужасно бестолковый». «Вас он тоже лечил?» «Ну уж нет, но Дороти он нравился». На этом вопросы у Кроу закончились. Он поблагодарил Фиону за помощь и еще раз похвалил чай. «Вы уходите?» — спросила она таким тоном, будто Кроу бросал ее ночью посреди безлюдной улицы. «Мы должны как можно быстрее передать книгу в полицию. Нет ли у вас еще чего-нибудь из вещей Дороти?» «Кажется, нет», — задумалась она. «Но я поищу». Ада вышла с веранды первой. Мел тяжело вздохнул и нехотя поплелся за ней. Остановив Кроу, Фиона смахнула с его плеча пыль, которой не было. «Возможно, я что-то еще вспомню или найду. Дайте мне время». «Позвоните, когда это случится». «Почему бы вам не позвонить самому? Например, на следующей неделе». «Как скажете». «Буду ждать вашего звонка», — улыбнулась она. «Не знала, что вы можете быть таким любезным», — заметила Ада, когда они сели в машину. Кроу повернулся к ней. «В смысле?» «Оказывается, вы умеете произносить женские имена. Фиона, Фиона, Фиона. Это ведь так приятно». «Я работал». «Забыли добавить мисс Гиллард». «Мисс Гиллард». Он уперся взглядом в лобовое стекло, будто в глухую стену. С минуту Ада молча изучала его профиль и решила сменить тему. Хочет прятаться за словами, пусть прячется, раз уж по-другому не может. Но помогать ему в этом она не станет. «Как вам понравился ее чай?» — спросила она. «И что в нем было?» «Травить вас она не собиралась». «Успокоили». «И меня?» — подал голос Мел. «Но ход ваших мыслей изменить хотела». «Каким образом?» — спросил Кроу, наконец посмотрев на нее. «То, что она добавила в чай, считается сильным афродизиаком». «А что это?» — спросил Мел. «Возбуждающее средство». «И что со мной теперь будет?» — заинтересовался он. «Ничего, если сам не поверишь, что это сработает». Ада взглянула на Кроу. «Нет, вы осознаете, как действуете на женщин?» Он ухмыльнулся и промолчал. «Есть мнение, — продолжила она, — что популярность такого рода делает из мужчин глупцов?» «Когда-нибудь именно так и случится, если каждая будет что-то подсыпать в мой чай. Вы, насколько я понял, в этом тоже неплохо разбираетесь?» «Разбираюсь. Не будь меня рядом, вы бы ничего не узнали. Что собираетесь делать с цветком и книгой?» «Хотите что-то предложить?» «Мой старый друг работает в лаборатории при университете. Можем поехать к нему. Если на них есть талий, мы это выясним». «Сначала заедем ко мне. Заберем улику из Мельбурна. После лаборатории все закинем Райдеру». Войдя в просторное помещение лаборатории, Ада отыскала худого старика в белом халате и представила его своим спутникам, как профессора Эдгара Гринвуда. Тот был преподавателем химии, от его дотошности пострадало немало нерадивых студентов. Сдать Гринвуду экзамен на отлично могли только лучшие из лучших, а Аде это удавалось, и не раз. Он считал ее самой способной из своих учеников. Ада объяснила Гринвуду, что привело их к нему. Выслушав ее, он направился к столу, где стояла небольшая газовая горелка, накрытая стеклянным куполом. Гринвуд выдал каждому перчатки, защитные очки и маску, и, убедившись, что все их надели, обратился к Нейтану. «Давайте посмотрим на ваш цветок». Нейтан аккуратно развернул сверток, достал книгу и, раскрыв ее, протянул профессору. Гринвуд пинцетом отломил от бутона лепесток, поместил его под купол и включил горелку. Вспыхнуло зеленое пламя. «Скорее всего, на нем есть частицы талия», — сказал Гринвуд. «Именно за цвет горения этот элемент получил свое название. Оно переводится с древнегреческого как «зеленая ветвь». Звучит поэтично, но не стоит забывать о разрушительной силе, которой обладает этот металл. Думаю, Ада объяснила вам, насколько важно соблюдать осторожность, взаимодействуя с ним». Нейтан кивнул и достал из кармана сложенный обрывок газеты. В нем оказался еще один цветок. Он был упакован гораздо хуже первого. «Откуда вы его взяли?» — встревоженно спросила Ада. «Привез из Мельбурна», — ответил Нейтан. «Вряд ли он имеет отношение к делу». «Решили проверить это ценой собственной жизни? С вами бесполезно говорить. Вы меня не слышите. Думаете, этот жалкий клочок газеты вас спасет? Сколько времени вы таскали его в кармане?» Она с трудом взяла себя в руки. Гринвуд покачал головой, глядя на Нейтана. «Вы так и не прониклись мыслью о том, какой удар по вашему здоровью может нанести талий». Нейтан даже не напрягся. Похоже, услышанное его не впечатлило. Зато Мел нервничал за двоих. Переступал с ноги на ногу и теребил блокнот, который зачем-то достал. Ада положила руку на плечо мальчишки, чтобы хоть немного его успокоить. «Вам совсем не страшно?» — спросила она у Нейтана. «Давайте сначала выясним, есть ли у меня причины бояться», — спокойно ответил он. Обычное пламя сожрало лепесток за долю секунды. Ада отошла к стене и опустилась на стул. Нейтан пошел за ней. «Вам плохо?» «До себя вам дела нет», — вспыхнула она. «Видеть бы сейчас ваши глаза!» Он стянул очки и маску, взъерошив волосы. Ни страха, ни даже его отголоска Ада не увидела, только сожаление. Ей захотелось тряхнуть Нейтана со всей силы. Может, поймет хоть что-то, раз все еще способен чувствовать. Гринвуд подошел к ним. «На этот раз повезло», — заметил он. Настала очередь книги. Яда на ней не было, если не считать страниц, между которыми лежал цветок. Проведя еще один эксперимент, профессор многозначительно изрек. «Сульфат талия». «А в чем он содержится?» — спросил Нейтон. «Предположим, я хочу его достать». Подумав несколько секунд, профессор ответил. «В нашей и других лабораториях он, конечно, есть. Но вы не сможете получить его из этого источника, не имея связей. Если же говорить об иных возможностях, которые есть у вас, как у обыкновенного человека, сульфат талия входит в состав крысиного яда. Для грызунов он не менее опасен. Обычно с ним работают специалисты, их вам и надо искать». «Спасибо», — сказал Нейтон. «Вы сдвинули нас с мертвой точки». Профессор смерил его взглядом поверх очков. «Вот именно! Желаю удачи, детектив! Будьте очень осторожны!» Следующим пунктом их назначения стал полицейский участок. «Райдер у себя?» — спросил Кроу у Патрика Фергюсона. 10 минут назад был на месте, но я отходил. Проверьте сами!» Ада и Кроу пошли вверх по лестнице. Фергюсон остановил Мэла. «Вечером пересечемся?» — Мэл помотал головой. «Давай завтра. Куча дел. Босс рано не отпустит». В кабинете Райдера Кроу достал сверток и положил его на стол. «Подарок?» — поинтересовался Райдер. «По какому случаю?» «Мы нашли цветок из писем Дороти». «Такой огромный?» «Он в книге». «Где нашли?» «У Фионы Роулинс». Райдер потянулся к свертку, но Ада остановила. «Не разворачивай. Отправь как есть в лабораторию. На цветке сульфат талия. И на книге тоже. Это сильный яд». «Как определили?» «Провели химический эксперимент. Со всеми предосторожностями». «Спасибо за заботу». Райдер расплылся в улыбке. «Могу поспорить, наш общий друг ее не ценит. Если надоест с ним возиться, ты знаешь, где меня искать». Кроу мысленно послал Райдера ко всем чертям, но вслух ничего не сказал. Бросил взгляд на Аду, но она отвернулась. Райдер наблюдал за ними с ухмылкой. «Что он выкинул на этот раз?» — спросил он у Ады. Она неопределенно повела плечами. «Спроси у него». «Дохлый номер!» — хохотнул Райдер. Он выдвинул ящик стола, достал из него лист, который сверху донизу заполняли какие-то названия, и протянул Аде. «Взгляни на это!» «Кто его составил?» — спросила она, быстро прочитав список. «Олдридж!» — ответил Райдер. «Семейный врач Максвеллов. Погорел на наркоте. По его версии, мы имеем дело с несчастным случаем». Забрав у Ады список, Кроу тоже изучил его. Некоторые названия были ему известны. «Яды?» — спросил он. «Причем забористые!» — усмехнулся Райдер. «Дороти и Фиона могли варить из них колдовские зелья». «Варить что?» — переспросил Кроу, не поверив своим ушам. «Приворотные снадобья», — ответила Ада. Мэл заерзал на стуле. «Вы же сказали, со мной ничего не случится!» «То, что было в чае, не яд. Она не хотела тебя отравить», — успокоила Ада. «Что еще за чай? И кто такая? Она?» — заинтересовался Райдер. «Фиона устроила нам чаепитие. Подсыпала что-то в чайник», — пояснил Кроу. «И в пирожные, наверное, тоже». «Босс, вы их ели!» — напомнил Мэл. Райдер переводил взгляд с одного на другого, пока не остановился на Аде. «А тебя-то ей зачем этим почивать?» «Меня она не ждала. И я сделала всего глоток, ничего страшного в этом нет. Пирожные не пробовала, но, думаю, в них отравы не было». Она сказала это уверенно, но все же спросила у Кроу. «Какими они были на вкус?» «Слишком сладкими и немного горькими». «Тогда, вероятно, в них она добавила то же самое». «То же самое что?» — спросил Кроу, теряя терпение. «Безобидное средство, которое не причинит вам вреда. Иначе я бы вас остановила». «Но сами пить не стали». «Брейк!» — усмехнулся Райдер и вернул внимание Ады к списку. «Здесь есть что-нибудь подходящее под наш случай?» «Нет, ни один из этих ядов не содержит талий. Да и вряд ли кто-то станет применять его для подобных целей». «Не все такие умные, как ты», — заметил Райдер. Кроу встал. «Нам пора». Он направился к выходу, Мэлу повторять не пришлось. Кроу глянул на Аду. Та явно раздумывала, идти с ним или остаться с Райдером. И, похоже, ей совсем не хочется уходить. Кроу пропустил Мэла вперед и шагнул за порог. Оставил дверь открытой, с трудом поборов желание с грохотом захлопнуть ее. Райдер кинул ему вдогонку. «Будь добр, не лезь на рожон! На себя забиваешь, хоть девчонок своих пожалей!» Только дойдя до машины, Кроу услышал за спиной быстрые шаги Ады. Они высадили Мэла у парка. После визита к Фионе мальчишка заметно приуныл и захотел побыть в одиночестве. В машине он еще раз спросил у Ады про афродизиаки. Она, пытаясь его развеселить, рассказала о весенних картинках древних китайцев. Те хоть и были доками в любовных утехах, но почему-то не умели рисовать обнаженные тела. Оставив Мэла бродить по темным аллеям, Кроу повез Аду домой. Она неохотно отвечала на его вопросы. Все из-за дурацкого цветка. Кроу был почти уверен, яда на нем нет. Но сейчас не знал, что сказать. Вряд ли она ждет оправданий. «Давайте где-нибудь поужинаем», — предложил он, остановив машину. «Не сегодня». «Почему?» Ада посмотрела на него. Ее взгляд был отстраненным, но все же теплым. Она пожала плечами, то ли вовсе не желая говорить, то ли размышляя, что ответить. «Почему?» — повторил Кроу. «Нет», — сказала она, все еще о чем-то думая. «Вы хотите стать одним из тех, кто умер на моих руках?» «Не хочу», — быстро ответил он. «Вы говорите так уверенно». Она едва заметно улыбнулась. «Это очень радует». «Теперь вы поужинаете со мной?» Ада отрицательно покачала головой. «Я сильно устала. Просто устала и ничего больше. Но я жду вас завтра. В 6. Придете?» «Приду». Она ушла. И уже через минуту боль, которая оставила Кроу на целый день, вернулась с удвоенной силой.